Я поговорю с его королевским высочеством о твоем поведении. Свободно. Холодно произнесла Зои. Тяжко вздохнув, кошка-медведь медленно поплелась к дверям. Господин Одинсон, мне доложили, что вы числитесь мертвым. Все так, оберст-лейтенант Глушанович. Мой брат предал меня, и я решил взять небольшой отпуск. Это вы называете небольшой? Бесчувственно спросила Зои. На мгновение, мне даже показалось, что я ошибся. Не подтверди она свое имя, то точно бы подумал, что напоролся на двойника. Но, как бы там ни было, несанкционированный уход со службы короля жестоко карается. Вы будете вынуждены отработать 3 дня на уборке территории. Что нет, я бог грома, а не дворник, возмутился Тор. Господин Одинсон, я прекрасно понимаю, что это очень жестокое наказание. 8 часов убирать улицы города на протяжении 3 дней. Сущий кошмар, но вы это заслужили. А после разбирательства, вам придется самостоятельно заполнять все документы о вашем КХМ. Воскрешении. О, ветер судьбы. Может быть, я возьму еще один рабочий день, а вы все сделаете за меня? С надеждой спросил бог грома. Нет, отрезала Зои и повернулась к Лаки. А вы, господин Лафисон, за самовольный выход из тюрьмы будете вынуждены отработать 5 дней. А еще, унт на неделю лишает вас приставки. Что, бог огня рассвирепел и пошел в атаку, но Тор успел его остановить. Не усугубляй свое положение, брат. Не усугублять, я клянчил приставку 3 месяца. 3. Потому что на этом проклятом острове вообще нечем заняться. Я чуть со скуки не сдох. А теперь, какая-то пигалица смеет лишать меня единственного развлечения. То есть, Лаки сидел в тюрьме? Вот это неожиданный поворот событий. Пигалица является старшей помощницей генерала Ларсена. Прорычала Зои, подойдя в упор к богу огня. И эта самая пигалица может лишить тебя и приставки, и телевидения, и мобильника. Посмотрим, как ты заговоришь, когда на мне не будет блокирующих кандалов, ответил Лаки и вернулся обратно. Король сделал твою жизнь в тюрьме максимально комфортной, чтобы защитить остальной мир от твоего мерзкого характера. Но ты все равно нарушил уговор и устроил побоище в Росторе. После разбирательства, предстанешь перед его королевским величеством лично. Сейчас Зои больше напоминала молодую маму, которая отчитывает своего сына-подростка. Нет, ну а что, нашкодил малость. Подумаешь, кем не бывает. В этот момент парадная дверь распахнулась, и в зал вошел очень забавный невысокий старичок в военной форме. Мундир буквально полностью закрывали различные медали и ордена, а из-за вытянутых седых бакенбард, старичок очень сильно напоминал гнома из любимых рассказов Толика. Не хватало только колпака и кирки, а потом можно смело в Альпы на добычу самоцветов. Таинственный офицер слегка надменно окинул нас взглядом, и, заметив меня, резко остановился. «Владимир Аркадьевич?» – поинтересовался он. «Да, это я. Сколько различных историй слышали мои уши, как прекрасных, так и ужасных. Только, я так и не понял, что из них ложь, а что – правда. Но тем не менее, для меня большая честь познакомиться с вами лично». Старичок кивнул в знак уважения. «Меня зовут Сандер Ларсен, генерал королевской армии, и по совместительству я являюсь старшим советником УНП. Сразу хочу сказать, что я не настроен враждебно или дружелюбно. На данный момент я – нейтральная сторона, которая обязана выслушать вас и вынести вердикт о том, что делать дальше. Закон един для всех, закон един для всех», – хором повторили солдаты и полицейские. «Но несмотря на все произошедшее, вы – наши гости, оберст-лейтенант. Прошу, снимите наручники и блокирующие кандалы со всех, кроме господина Одинсона и господина Лафисона. С ними мы разберемся чуть позже». «Вздор!» – гаркнул Лаки, но тут же получил тычок от старшего брата. «Благодарю, старший советник Ларсен. Я немного размял кисти рук. Если позволите, то я хотел бы выступать в качестве ответчика за нашу группу». «Ответчика?» – генерал как-то странно улыбнулся. «Вообще-то, у нас не суд, а небольшое разбирательство, Владимир Аркадьевич. Так что, обойдемся без подобной формулировки. Нас арестовали и заковали в наручники», — возразил я. «Вашу группу обнаружили рядом с 5 трупами офицеров полиции. Достойных, я попрошу заметить, людей, чьи жены и дети остались без кормильцев. Убийство защитников людей — серьезное преступление, которое карается пожизненным заключением в одной из тюрем строгого режима», — произнес Ларсен и сел за вытянутый стол, накрытый флагом Норвегии. «Расскажите, с какой целью вы прилетели сюда?» «По личному делу, которое никак не касается его королевского величества и Норвегии в целом. честно признался я. Понимаю, но мне нужны более раскрытые ответы. Без правды, я не смогу точно вынести вердикт. Понимаете, Владимир Аркадьевич, я, как нейтральная сторона, могу вам помочь, или же наоборот, вынести приговор. У меня есть на это все права. Посему, будьте добры и расскажите со всеми подробностями, что именно привело вас в Норвегию. Дело в том, что господин Лафисон заключил договор с наемниками. Те пообещали ему крупное вознаграждение, если тот меня убьет. Признался я, после допроса с пристрастием, мы узнали место, где находилась временная база этих наемников. Но, к великому сожалению, когда мы туда прибыли, то угодили в западню. Системы ПВО засекли неизвестный летающий объект. У вас есть сведения, что это могло быть? Ларсен вопросительно взглянул на меня. Никак нет, господин старший советник. У меня нет догадок. Все произошло слишком быстро. А потом я услышал крики своих богинь и увидел тела бедных сотрудников полиции. Ответил я. Славно, Нюрс. Старик щелкнул пальцами, и в зал вошло очередное нечто. Отдаленно это животное напоминало помесь лисы и обычной дворовой собаки. Мех рыжего цвета, несуразно вытянутые тонкие лапы, как будто были облачены в черные перчатки. Из-за мохнатой гривы, казалось, что непонятный зверь недовольно сутулится. Так вот ты, какая, собака сутулая, а во, гривистый волк, очарованно прошептала Уся. Никогда не видела вживую. Гривистый волк, то ли собака, то ли лиса в итоге оказался волком. Подойдя к столу, Нюрс сел. Или села, я пока не понял, какого оно пола. Доброго дня, господа. А нет, все же она. По законам Священного Союза, дух-дознаватель обязан убедиться в том, что подозреваемые говорят правду. Господин Демидов, вы позволите? Конечно. Странное животное подошло ко мне и ткнулось мокрым носом в руку. Они не убивали полицейских, господин старший советник, спокойно произнесла Нюрс, и поковыляла обратно к дверям. И все, нет, все же духи-дознаватели, крайне удобная штука, а вы сомневались, улыбнулся я. Хоть моя помощница Зоя и рассказывала, что вы очень благородный молодой человек, который живет исключительно по правилам чести и справедливости, это я-то, ха-ха, смешно, но про вас ходит слишком много отвратительных слухов, и не только слухов. Говорят, вы разорвали целую банду преступников голыми руками. Я спасал младшую сестру. Вы убили польских разведчиков. Потому что между мной и царем Борисом возникло недопонимание. Тем не менее, Норвегия – миролюбивая страна. Мы не уважаем насилие и стараемся пропагандировать дипломатический метод решения споров. Нет такого вопроса, который нельзя было бы решить культурным диалогом. Ао, дедули бы снять розовые очки. В таком возрасте уже пора. Увы, мое мировоззрение отлично от вашего. Я верю в существование необходимого зла. Повторюсь, нет такого вопроса, который нельзя было бы решить культурным диалогом. Ваши методы говорят лишь о том, что вы сами ищете драки. Разве нет? Поинтересовался генерал Ларсен. Боюсь, что в большинстве моментов диалог неуместен. Но, кто я такой, чтобы рассказывать вам о своих парадигмах? В любом случае, вопрос с убийством полицейских исчерпан, Владимир Аркадьевич. Дальше этим делом займутся оперативники, договорить старику не дал грохот от взрыва. Двери отлетели на пару метров, а в зал начал проникать едкий дым от жженого пластида. Спустя мгновение к нам залетела связанная девчонка в военной форме и шлепнулась прямо рядом с моими охранниками. Нора, с ужасом выдохнул генерал. Все верно. Сквозь дымку к нам зашла группа вооруженных людей в белых масках и черных балахонах. Сандер, друг мой, давно не виделись. Ярость плебсов успела соскучиться по тебе. Опа, не может быть. Я едва смог скрыть хищную улыбку. Неужели это и есть те самые террористы, мучившие простой народ Норвегии? Хо-хо-хо, какая удача. Какого черта ты тут забыл, Хендрик? Старик поднялся и злобно сжал кулаки. Все солдаты и полицейские тут же навели оружие на нежданных гостей. Нужно удалить пару личных дел из полицейского архива. И попроси своих песиков опустить оружие. Если, конечно, не хочешь, чтобы мозги твоей дочери вышли подышать свежим воздухом, прорычал главарь группировки. Исполняйте, запаниковал генерал. Делайте, как они говорят, быстро. У-у-у, с неодобрением протянул я. Плохо дело. Слышь, Седой, тебе кто-то позволял раскрыть пасть. Руки за голову, живо, приказал один из бандитов. Эй, Своц, кто так разговаривает с высокопоставленными лицами? Возмутился Хендрик. Посмотри на его одежду. Ну, Это же аристократ. Поэтому с ним нужно обращаться по-другому. Смотри, молодой человек, не будете ли вы так любезны положить руки за голову? Сегодня Луна в своей миролюбивой стадии, а Юпитер зашел за Венеру. Короче, убивать нам сегодня крайне не хочется. Не вопрос. Я положил руки за голову, а сам вопросительно посмотрел на испуганного старика. Дед сперва ничего не понял. Но, когда до его тормознутой старческой башки наконец-то дошло, Ларсен незаметно кивнул. Правильный выбор, Сандер. Я активировал предвидение с искренними надеждами, что зрелище не сильно шокирует нежную норвежскую психику старика. Чего лыбишься, седой? Хех, жуткая же у тебя харя. Хе-хе, седой, ты чего седой? Господи, не надо. Однажды в правильном месте наступит нужный час. Глава 6. Боже, прохрипел один из террористов, когда я пронзил его грудную клетку жикичем, а затем резко вытащил металл, оросив кровью пол. Полицейские с ужасом наблюдали за всем происходящим, солдаты метались в разные стороны, не понимая, что им делать, зато моя группа была самой неотразимой, стояли в уголке и наблюдали. Лишь Лаки иногда выдавал одобряющие возгласы, типа «Отлично, я тебя недооценивал, малый, рви этих ублюдков, рви». Так себе группа поддержки, если честно, но всяко лучше, чем бестолковые болванчики, именующие себя защитниками народа Норвегии. «Ярость плебсов тебе этого не простит», – завопил один из террористов и попытался дать отпор, но в мгновение ока лишился рук, а затем и головы. «Чертовы аристократы, вы – болезнь современного общества, а мы боремся за простых людей», – гаркнул второй, но тут же получил жикичем в шею. «Видимо, я задел сонную артерию, ибо струя крови брызнула настолько далеко, что умудрилась окропить флаг Норвегии, который лежал на столе старшего советника. Ох, и хватает же наглости этим отморозкам говорить про себя такое, хотя, есть очень большая вероятность, что представители ярости реально в это верили. Ну, по крайней мере, пока были живыми. А, вообще, что такое террористическая организация на самом деле? Многие ошибочно полагают, что это нечто вроде политического кружка по интересам, в котором группа людей переживает за сложившуюся ситуацию в стране, и пытается всеми силами ее исправить. Но это правда лишь, с одной стороны. Главный вопрос, как они вообще появляются? Просто сидят два человека, и такие: «Черт, Алала, я больше не могу так жить. Пора, что-то с этим делать». «Все верно, Алиле. Будем взрывать здания и убивать мирных жителей, ведь без жертв свержения правительства нереально». «Да, причем, будем делать это только в местах, где никого из правительства нет и быть не может». «Кайф». «Нет, на деле все далеко не так. Подпольные группы оппозиционеров есть практически в любой стране. Да, они формируются очень медленно и зачастую пытаются донести свою мысль вполне законными путями, захватывая места в советах, парламентах и кабинетах при дворе. Но если же их топят и не пропускают, то начинается бесполезная возня типа митингов и подрывной деятельности против политического строя через сеть или литературу. В общем, жалкие попытки заявить о себе и доказать свою правоту. Но такие методы зачастую недейственны, и в группе происходит затишье. До тех пор, пока не появится покровитель, которому очень выгодна дестабилизация в стране. Это может быть политик, предприниматель или просто недопонятый гений с огромным количеством ресурсов. Целью такого покровителя одна – свергнуть действующую власть. Так вот, этот покровитель находит самую слабую из оппозиционно настроенных групп и начинает довольно тяжелую и кропотливую работу с мозгами ее представителей. Кто бы там, что ни говорил про глупость людей, а взрывать себя в грузовике перед зданием городской больницы никто в здравом уме не будет. Нужна сильная, как правило, религиозная составляющая. Ну, а как еще объяснить человеку, что с ним все будет хорошо после мощного взрыва? И все. После тотальной промывки мозгов, давления на больные мозоли и увеличения численного количества участников, покровитель делает первый шаг. Сперва, невинные акции и забастовки, которые тормозят рабочие процессы важных предприятий. Затем убийство представителей управляющих структур, запугивание и, как следствие, более серьезные теракты. Захваты школ, высших учебных заведений, больниц и прочих мест, в которых крайне сложно проводить штурмовые операции. Собственно, это еще одна причина, по которой я сейчас превращал в фарш друзей Хендрика. А командир группировки отважно наблюдал за всем происходящим из уголка. Оно и не мудрено. Мало, кто сможет сопротивляться, лишившись возможности ходить и шевелить руками. «Чудовище!» – прошептал последний приятель Хендрика. Я не ответил, просто с усилием опустил Жекича на голову террориста, украсив стены зала кусочками черепа и мозгов. Так сказать, быстро облегчил страдания. Нет, ну а что, мы же в гуманной стране, как-никак. Так вот, как только террористической организации удастся расшатать режим, начинается самое интересное. Покровитель внезапно переобувается, кидает своих исполнителей и говорит всем, что именно он, такой вот красавчик, сейчас справится с гадами. Да и вообще, именно покровитель, как оказалось, был самым главным борцом со злом. Естественно, брошенную на произвол судьбы группировку уничтожают, в редких случаях арестовывают, но они никогда не сдадут своего хозяина, мозги уже промыты, и осознание к таким людям, как правило, не возвращается. Да и вообще, что за террористическая группировка безыдейных фанатиков, что вы наделали? Дрожащими от ужаса губами прошептал Ларсин, глядя на последствия моих благих деяний в виде луж крови. Спас вашу дочь, я подошел к норе и аккуратно развязал. Та мгновенно вскочила и побежала к своему папулечке. Кстати, красивая, и совсем не похожа на отца. Пока происходила трогательная сцена воссоединения бедного ребенка и родителя, я направился к переломанному Хендрику. Ну, что, приятель, предпочтешь быструю смерть, или хочешь пострадать во имя выдуманного божества, или во имя, чего вы там воюете? Твоя самоуверенность поражает. Слабо усмехнулся он. Сильный человек, редко встретишь таких в нашей стране, еще бы, так, как ты хочешь умереть. Увы, гадко осклабился Хендрик, ты и пальцем не сможешь тронуть меня. Да, неужели, прорычал я, стряхнув с Жекича кровь. Господин Демидов, генерал наконец-то высвободился из объятий всхлипывающей дочери, вы и без того наломали дров, прошу оставьте господина Хендрика на Сутунб. Что, я не поверил своим ушам, оставить в живых падаль, которая угрожала вам и вашей семье, таков закон, я не могу пойти против слова короля, поэтому, прошу, оставьте Хендрика в покое, мы сами разберемся с ним, чтобы вы выделили ему приставку с мобильным телефоном, а потом еще и прописали трехразовое питание из ресторана из справочника Мишлина, спросил я, ткнув командира террористической группировки острием арматуры. К тому же, вы сами разрешили мне действовать, я же верно истолковал ваш намек, верно, но я имел в виду, что их нужно обезвредить, а не разрывать на кусочки, это против законов Норвегии, вы противоречите самому себе, повысил голос я, этот урод убивал мирных жителей, и сколько еще убьет, если мы оставим его в живых, хе-хе-хе, усмехнулся Хендрик, ты проиграл, седой, можешь даже не пытаться. Сандер никогда не пойдет против закона. А еще, есть очень большая вероятность, что нам дадут соседние камеры. Вот мы и измалюем тебя с братьями. Заткнись, рыкнул я. Господин Демидов, хватит. Вновь вступился за ублюдка генерал. Отец, возразила Нора. Господин Демидов, спас мне жизнь. Не думаешь, что нужно сказать другие слова? Ты позоришь нашу семью. Да ты права. Благодарю вас от всей души, господин Демидов. Я правда очень рад, что все закончилось и никто, кроме сепаратистов, не пострадал. И, скажу больше, я испытал легкое удовлетворение от того, что вы сделали. Но все равно, это против законов Норвегии. Господин старший советник, вмешалась Зоя. Владимир Аркадьевич защитил сотрудников департамента и солдат королевской армии. Спас вас и вашу дочь от расправы. Предотвратил несанкционированное проникновение в архив. И, что с того? Закон Норвегии обязует относиться к преступникам с уважением, хмыкнул Хендрик. Сейчас вы все поцелуете меня в задницу и после больнички отправите в пятизвездочный отель, который в нашей стране именуют тюрьмой строгого режима. А тебя, отброс, никто не спрашивал, прорычал оберст-лейтенант. Ну же, господин Ларсин, вы ведь прекрасно понимаете, что Владимир Аркадьевич поступил правильно. Я понимаю, но представители ярости обязательно узнают о случившемся и придут мстить. Тяжко вздохнул генерал. Боже, вы сейчас серьезно, господин старший советник, ужаснулся я, а выпытать из Хендрика информацию и напасть на базу ярости первыми, чтобы вырезать всех без остатка, не лучший вариант, это не наш метод. Старик, как будто пытался сражаться с внутренним более адекватным я, которая твердила ему, что Владимир Аркадьевич-то, на самом деле, прав. Правильно, Сандер. Хендрик расплылся в уродливой вымученной улыбке. Покажи, кто здесь папа. С чего вдруг этот иностранец начал диктовать тебе свои условия? Давай, окажи мне первую медицинскую помощь и посади в тюрьму, ведь так требует закон. Я клянусь сердцем матери, что никому не расскажу о том, что ты, старая рухлядь, позволил мальчишке нарушить закон и устроить резню прямо в департаменте полиции. Ха, какой же ты жалкий, и я могу говорить все, что захочу, ведь мне все равно грозит пожизненный срок. В такие моменты я обожаю нашу систему наказаний. Ты можешь сделать все, что угодно, а тебе за это отличное жилье и трехразовое питание на деньги налогоплательщиков. Просто признай, Сандер, в такие моменты ты понимаешь, почему ярость начала войну против короля. Жалкие слизняки, которые даже преступников нормально наказать не могут. Да на вас без слез не взглянешь. Генерал резко вышел из-за стола и, подойдя к террористу, наотмашь врезал ему по лицу. Вау-вау, Сандер, кто разрешил тебе распускать руки? Я буду жаловаться. С издевкой рассмеялся Хендрик. Владимир Аркадьевич, у вас 3 минуты. С улыбкой произнес старик. Я пока поговорю с нужными людьми. Уверен, что у меня получится выбить для вас пару билетиков к базе ярости, если вы узнаете, где их искать. Как скажете. С облегчением ответил я, и, схватив Хендрика за воротник, поволок в коридор. Что какого черта, Сандер? Ты совсем охренел? Я буду жаловаться. Заверещал террорист. В аду можешь жаловаться, кому угодно. Пожав плечами, ответил старый генерал. Эй, идиоты! «Что вы стоите? Вы же полицейские и армия короля. Сделайте же что-нибудь!» – орал главный номинант на премию Дарвина, с ужасом глядя на всех присутствующих. Правда, полицейские и солдаты отвернулись, сделав вид, что не замечают кричащего Хендрика. Затащив его в коридор, я прикрыл за собой дверь. Не думаю, что нежным норвежским бойцам понравятся вопли от пыток. Если мне, конечно, придется пытать. Сняв мундир, я закатал рукава и присел на корточки. Последний раз повторяю свой вопрос. Хочешь умереть быстро, или медленно и мучительно? Да, кто ты такой? Когда-нибудь слышал про снежного рателя? Вот дерьмо. Хендрик обреченно закатил глаза. Ага, так, я не услышал ответ на свой вопрос. Заброшенный сборочный цех Норск в 15 километрах от города, тяжко вздохнув, ответил командир террористического отряда. Кто за всем этим стоит? У вас должен быть покровитель. Не кипи. Он никогда не говорил с нами лично. Всегда подсылал курьеров с посланиями. Активно пополнял наши ресурсы через фонд борьбы с глобальным потеплением. В общем, подробностей я не знаю. Но, может быть, Вофл в курсе. Кто такой Вофл? Самый главный в ярости. Он всегда на базе. Если застанешь его живым, то узнаешь больше. Это все, что я могу сказать. Уверен, уверен. Прошу, не тяни, выдохнул Хендрик и закрыл глаза. Как скажешь. Размахнувшись, я довольно быстро окончил земной путь ублюдка. Будем считать, что ему очень сильно повезло. И опять же, мы в Норвегии. Нужно быть максимально гуманным к врагу. Дверь приоткрылась, и в коридор зашла Зоя. Убедившись, что никого нет, она тут же подбежала и совершенно внезапно обняла меня. «Володя», — радостно произнесла девушка и уткнулась лицом в мою рубашку. «Златан всемогущий, не помню, чтобы мы расставались на такой ноте. Вроде, я залечил ее шрам и пообещал убить, в случае неповиновения. Эй, что за нежности, оберст-лейтенант?» — удивился я. «Не припомню, чтобы мы были настолько близки. Ты просто не представляешь, что сделал. Я так тебе благодарна. Все это время я только и думала, как найти тебя и отблагодарить», — пролепетала она, очарованно смотря мне в глаза. «Борис использовал меня, как марионетку. Он не видел во мне человека, лишь монстра, который обязан выполнять всю грязную работу. И только благодаря твоему огромному сердцу я стала жить, не влачить жалкое существование игрушки, а именно, жить. Спасибо тебе. Я не знаю, чем могу отплатить. Явно не тем, о чем мы сейчас оба подумали. Правда, очень жаль. В Варшаве ты был очень смелым. Неужели успел обзавестись девушкой? Тогда все было исключительно, чтобы поиздеваться над тобой и вывести на чистую воду. Ты красивая, да, но мое сердце занято. Давай, ты просто скажешь мне спасибо и на этом все. Ладно, просто спасибо за то, что ты дал мне второй шанс. Как-то мелко, но тем не менее, я от всей души благодарна. Это невероятно. Я и не знала, что можно жить, не оглядываясь на прошлое, что можно просто зарабатывать деньги и тратить их на себя. Я увидела этот мир с совсем другой стороны. И все это, только благодаря тебе, Володя. Я так счастлива. Я столько думала о нашей встрече. И вот, ты передо мной. Я и не подозревала, что это будет настолько волнительно. Чувствуешь, как бьется мое сердце? Оберст-лейтенант бесцеремонно положила мою ладонь себе на грудь. Ох, если Настя узнает, мне хана. Боюсь, я при всем желании не смогу прощупать твое сердцебиение. Но спасибо, мне приятно. Ты уверен, что не хочешь встретиться потом отдельно? Я бы показала тебе пару заведений, а потом и свою новую квартиру. Она большая и красивая. Охотно верю, но вынужден отказаться. Я сделал шаг назад. Правда, я искренне рад, что ты не предала, и у меня получилось дать тебе второй шанс, и я использую его на полную катушку. С улыбкой ответила Зои. Но, что мы все обо мне? Вижу, у тебя все больше последователей, это ерунда. Ты лучше расскажи, как добилась такого высокого звания за столь короткий срок. Поинтересовался я. Через старых знакомых из разведки смогла сделать документы и устроиться помощником бригадира УНП. Там мне удалось случайно подружиться с Норой. Это было несложно. Увы, из-за работы девочка почти всегда была одна. Я неделю таскала бумажки, а потом опять же совершенно случайно спасла Нору от ярости. Они частенько пытаются украсть ее, чтобы потом через генерала Ларсена почистить свои личные дела в архиве. Меня заметили, наградили почетным орденом мужества. Я быстро сдала экзамены и вот, я здесь, ответила она. Ты уж извини, что я была такой строгой при встрече. Это мой здешний образ. И, да, хотела сказать отдельное спасибо за то, что залечил шрам. Теперь я могу ходить в бассейн. Да, ни за что. Он тоже мне помог в один момент. Как это? Удивилась Зои. Долгая история. Расскажу чуть позже. Сейчас надо передать информацию генералу о местоположении базы ярости. Я надеюсь, он всерьез рассматривает ее уничтожение. Или будет стонать, чтобы они сдались и вышли с поднятыми руками, ибо снаружи их ждет свежее печенье. Да, здешняя система наказания имеет свои нюансы. Но несмотря на это, у нас есть армия и много боевой техники. Да и генералу наверняка надоели все эти покушения на Нору. Ты дал ему хороший пинок и пищу для размышлений. Так что, наверняка все получится. Очень на это надеюсь. И, ты можешь не смотреть на меня так, как... Зои сверкнула очарованными глазками и снова хотела подойти поближе, но я вновь отступил. Чувствовал себя школьником-недотрогой, мрать. Ну, вот так, как сейчас, ау. Оберст-лейтенант хитро улыбнулась. Значит, та шикарная блондинка, и есть твоя возлюбленная, губа не дура, Володя. Та девушка, настоящая красотка, благодарю. А еще она может оторвать мне голову, если заподозрит неладное. Я постараюсь держать себя в руках, но никаких гарантий дать не могу. Зои провела кончиками пальцев по моей щеке, отчего сотни тысяч мурашек толпой пробежали по моему телу. Чертовы женские чары, но меня на это так просто не взять. Ты уж постарайся, идем. Как только мы вернулись обратно в зал, я засек на себе ревнивый взгляд Насти. Да, ладно, неужели Зои удостоилась встать рядом с Центри? Хотя, не могу не признать, что оберст-лейтенант была крайне красивой девушкой. Тут уж ничего не поделаешь. Какие новости? Поинтересовался я у генерала, который всеми силами старался не смотреть на кровь. Нас вызывает к себе его королевское величество. Но вы не переживайте. Я объяснил ему ситуацию. В общем, он хочет обсудить план по уничтожению ярости лично. Ну, в таком случае, как договоритесь, скажите мне, там уже решим. Нет, дело в том, что он хочет обсудить это лично со Снежным Рателем. Слегка виновато ответил генерал. Он сказал, что готов обсудить вознаграждение за ваши услуги. Услуги, ярмарка для детского приюта, заступничество за простых граждан, реклама самого безопасного парка столицы и имидж лучшего работодателя Российской империи, как-то резко померкли. Король вызывал недоброго мальчика из Москвы. Он ждал в гости профессионального головореза. Как интересно оборачивается ситуация. Неподалеку от Трамсё у королевской семьи располагались охотничьи угодья, в которых ребята гуляли и изучали местную флору и фауну. Стоило пояснить, что здесь велась исключительно фотоохота. Ну, конечно. А, как иначе? Мы же в Норвегии. Королевского дворца в Трамсё не было, поэтому нас рассадили по лимузинам и повезли в особняк короля. Чего нахохлилась? Тихо поинтересовался я, взглянув на Настю. Ага, включил дурачка, называется. А, ты не понимаешь? Мило улыбнувшись, прошептала она, пытаясь незаметно взять меня за руку. Не видишь, как эта помощница смотрит на тебя? Я спас ей жизнь. Ты много кому спас жизнь. И, что с того? Я же все вижу. А еще, Шанга сделала вид, что уронила телефон, и пока поднимала, успела меня понюхать. Эта профурсетка явно прижималась к тебе. Обнимала, да, обнимала, конечно, я же чувствую. Я не давал своего одобрения на это. Ах, значит, не давал, хмыкнула Настя, и опасно приблизившись, прошептала. В дирижабле, тебе конец, Владимир Аркадьевич. Вы познаете всю силу моей необъятной ревности. Может, не надо? Надо, Володя, надо. Заключила Шанга и щелкнула меня по носу. Если мужчина даже искоса поглядывает на других, то нужно его, как следует. Я все понял. Тише. Нас могут услышать. Здесь нет моего отца. Да и Норвегия, вражеская страна. Никто не будет за светскими разговорами упоминать о том, что некая госпожа Долгорукова довольно грязно домогалась маленького невинного мальчика из дома Демидовых. Ара-ара. Промурлыкала она, и как бы невзначай положила ладонь на мою коленку. Да уж, а мы, тем временем, уже заехали на территорию королевского особняка. По своим габаритам он явно не мог тягаться даже с имением Демидовых, но зато сделан был по последнему писку европейской моды. Панорамные окна от пола до потолка, двускатная крыша из сланцевой кровли, бежевые стены со вставками из темно-коричневого дерева, куча различной подсветки и крыльцо из обработанных бревен. Даже представить себе не могу, как тут красиво зимой, когда все вокруг завалено снегом. Однако уютную обстановку откровенно портили толпа бесполезных солдат, австрийская силовая броня, которую местные называли шагоходом, легкая бронетехника и небольшой исследовательский дрон «Аэростат». Видимо, ситуация с нападением на департамент полиции не на шутку напугала его королевское величество. «Говорить буду я», — произнес генерал Ларсин. «А вы отвечайте, но только в том случае, если король вас об этом попросит». Алав VI, великий наследник младшей ветви дома Эльденбургов. Человек строгий, но справедливый. Предпочитаю не спорить с королями. Сухо ответил я. В сопровождении вооруженных солдат, мы прошли в особняк. Внутри нас встретил приличных размеров холл. Все было так по-домашнему и уютно, что я даже захотел снять ботинки и надеть тапочки. Если бы не целая толпа горничных, то можно было бы подумать, что мы приехали в очень дорогой загородный домик, который снимают для семейных вечеринок. Дальше нас завели в огромную гостиную, в центре которой располагался застекленный камин. Вокруг него стояли широкие диванчики и кресла. В последние хотелось с разгона прыгнуть, закутаться в плед и посмотреть какую-нибудь идиотскую комедию. Желательно, что-нибудь про зиму, как любила Иришка. Спустя мгновение к нам навстречу вышло несколько людей. Три молодых парня, ряженые в недорогие джинсы и вязаные свитера, и старенький дядька с очень грустной физиономией. Он шел медленно и прихрамывал на левую ногу. Вообще, судя по его старческому лицу, дядька как будто серьезно болел. Свитер с оленями смотрелся на нем до ужаса нелепо, но это придавало всей встрече некую домашнюю атмосферу. «Ваше королевское величество», генерал низко поклонился, «Ваше высочество, мы последовали примеру Ларсена и тоже склонили головы перед членами королевской семьи, не стоит формальностей». Раздраженно отмахнулся Элов и уселся в пушистое кресло. «У нас сегодня закрытая встреча, даже слишком закрытая, господин Демидов, вы уж простите, что пришлось выдернуть вас так внезапно». «Почту за честь», — ответил я. «За честь? Ага». Кисло улыбнувшись, вздохнул король. «Нас ожидает сложный разговор, но прежде, чем мы начнем, я хочу представить вам всю королевскую семью. Вот мои сыновья. Старший, принц Парсифаль». Алов представил высокого улыбчивого шатена, который с интересом разглядывал гостей. «Средний сын, принц Хиральд». Дядька указал на доброжелательного широкоплечего брюнета с голубыми глазами. «И младшенький, принц Алан». Король указал на хмурого и явно недовольного блондинчика, который тут же отвел от нас взгляд. «Моя гордость, мои сокровища, моя главная мотивация просыпаться каждое утро и идти на работу. Владимир Аркадьевич Демидов, младший сын дома Демидовых». Представился я и вновь поклонился. «Слухи о ваших деяниях слишком быстро распространяются, господин Демидов». Король с легким осуждением взглянул на меня. «Но я считаю, что нет в нашем мире бесполезных людей. Все имеют определенный талант. К примеру, я хорош в игре на скрипке». Все присутствующие немного посмеялись. Видимо, какая-то локальная шутка. Кому-то суждено править, кому-то созидать. А кто-то рожден для того, чтобы избавлять этот мир от зла. Король деловито скрестил пальцы. «Не сочтите это за оскорбление или обвинение. Но я прекрасно знаю, что случилось в Польше. Все же, Борис, двоюродный брат моей покойной жены, он всегда делится всем самым сокровенным со мной. Так уж у нас заведено, семья, превыше всего. Но не стоит переживать и думать, что я немедля обращусь в священный союз. Нет, мне этого не надо. Алов нахмурился и откинулся на спинку кресла. Борис никогда не был святым. Его способы ведения политики, мягко говоря, весьма удручают меня. Верю, что ваш поступок имел очень вескую причину. Поверьте, причина крайне веская, ответил я. Если хотите, то могу рассказать во всех подробностях. Меня не интересуют ваши разборки с Борисом. Это меня никак не касается. Сейчас разговор лишь о том, что вы на глазах у полицейских, солдаты генерала УНП с особой жестокостью убили целую группу террористов и спасли моих людей от неминуемой гибели. За расправу – минус. Но за то, что всех спасли – жирный плюс. Я не буду высказывать своего мнения насчет ваших методов решения проблем, но сейчас мы можем помочь друг другу. И, каким же образом, вы, как один из наследников дома Демидовых, наверняка заинтересованы, чтобы Объединенное Королевство Норвегия из врага превратилось в союзника Российской империи. Понимаю, что в одночасье этого не случится. Все же, восстановление отношений после нескольких веков кровопролитных войн – процесс долгий и трудный. Но мы можем хотя бы положить начало нашему новому союзу, допустим. Но, прежде, чем дать свой ответ, я должен узнать, что именно от меня требуется. Несмотря на юный возраст, вы стали талантливым заклинателем духов. Это же Анубис и Капитолина, верно? Поинтересовался король. Наверняка выполняют роль боевых командиров. В моей группировке нет иерархии. Строго ответил я. Все мои духи одинаково дороги мне и занимают почетное место в группе. К тому же Устинья, Рудольфина, Жульина и мое трио Вертолима тоже знамениты своими подвигами. КХМ против норвежской армии. Сухо заключил Алов. Устинья и Рудольфина уничтожали наших солдат во время двух войн, когда мы выступали союзниками Пруссии. Но позабудем старые обиды и вернемся к делу. Генерал Ларсен буквально перед вашим приездом успел связаться со мной еще раз и доложить, что вы узнали местоположение базы ярости плебсов. Это так? Все верно. Перед смертью Хендрик успел сообщить, где именно находится их база и как зовут лидера ярости. Очень хорошо. В таком случае, я хотел попросить вас разобраться со всеми представителями ярости плебсов, холодно произнес король. Что, возмутился Алан, принц-блондинчик. Отец, я не узнаю тебя. Что значит разобраться? Ты хочешь, чтобы снежный ратель разорвал живых людей на куски? Тише, Алан, имей терпение. Алов тут же осадил своего младшего сына. И не перебивай отца. Да, это мое решение. Генерал Ларсен четко дал понять, что господин Демидов – наша последняя надежда, чтобы разобраться со скрытой угрозой и не потерять лицо. Норвегия – страна дружбы и мира. Мы не приемлем насилие даже над преступниками. Посему, я хотел бы назначить господина Демидова нашим временным вигилантом. Парнишка хотел возразить, но лишь гневно взглянул на меня и отвернулся. Чего это он так вскипел? Очень интересно. Я всегда готов побороться во имя Родины, но я никогда не упускаю свою собственную выгоду. Скромно улыбнувшись, произнес я, вы буквально просите меня разобраться с вашей государственной проблемой. А, какая в этом выгода для меня? Торгуетесь? Разочарованно хмыкнул король. Хорошо, раз вы выступаете в роли охотника на чудовищ, то я готов заплатить вам 40 миллионов норвежских крон. И, вдобавок, мы сделаем большой шаг к сотрудничеству с Российской империей. Уверен, Михаил Алексеевич будет вам очень благодарен. 40 миллионов? Это чуть больше 20 миллионов рублей, не густо по нынешним меркам, 60 и по рукам, холодно ответил я. Все же, стоит понимать, что проблема насущная, а раз вы не хотите окунать руки в кровь, готовьтесь платить. Тем более, кто вам сказал, что я наемник, оценивайте это, как мою посильную помощь, а все пожертвованные деньги пойдут исключительно на благие дела. Это ваш первый взнос в нашу дружбу. Неужели вы не хотите иметь такого друга, как я? Стоило мне немного опустить брови и злорадно ухмыльнуться, как король испуганно вздрогнул. Иногда дурная слава может сыграть на руку. 60 и по рукам, опасливо сглотнув, ответил Алов. Я дам вам свою армию, но очень надеюсь, что никто из моих солдат не пострадает, а это уже зависит от них самих. Спокойно ответил я. Увы, завтра к 8:30 мне надо отвезти госпожу Долгорукову в университет. «Посему, выступаем на штурм сейчас же, это уже ни в какие рамки», — вновь возразил блондинчик. «Отец, мы не можем позволить этому монстру устраивать кровавую баню на нашей земле, мама не одобрила бы». «Мамы с нами, больше нет», — нахмурившись, ответил король. «А я не могу рисковать жизнями своего народа. Пока у нас есть такой шанс, мы обязаны им воспользоваться и предать все, к чему она стремилась. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший», — вздохнул Олаф. Алан резко вскочил с дивана и быстрым шагом удалился из гостиной. «И, чего ему не нравится, зачем так истерить? Простите мальчика», — тихо произнес король. «Он очень болезненно пережил смерть матери. Но это наши личные дела, которые мы сами урегулируем. Если же вы, господин Демидов, намерены выступать сейчас, берите генерала Ларсена». «Что?» Старик явно не ожидал такой подставы. «Генерала Дохлой, разрабатывайте план. Даю вам карт-бланш на использование моей боевой мощи, но с учетом, что все представители ярости плебсов будут уничтожены. Не переживайте, ваше королевское величество, от меня еще никто не уходил», — уверенно ответил я и приобнял генерала Ларсена за плечо, отчего старик нервно задрожал. «Но начнем, пожалуй, с разведки. Представители ярости оказались не так глупы, как ожидалось. Организовали базу в самом неприметном для местного населения месте. Заброшенный завод находился на земле, которая принадлежала его королевскому величеству. Олаф же, в свою очередь, как человек крайне нерасторопный, не спешил убирать остатки завода и строить что-то новое. И на то были веские причины. Во-первых, завод находился примерно в 15 километрах от Трамсё. Во-вторых, он был далеко от берега, чтобы строить на его месте актуальный порт или приемную базу для рыболовных кораблей. В-третьих, на снос здания и постройку нового нужно выделять время и бюджет, которых у короля, судя по всему, не было. Видимо, Вофл отлично знал все эти нюансы, поэтому отлично спрятал базу своей группировки. Здесь никто не ходил и не ездил, ибо подъездные дороги покрылись трещинами, а где-то даже поплыл асфальт, образовав большие ямы. Да и охранять заброшку из-за особенностей местного менталитета никто не стал. В общем, как ни крути, место идеальное для того, чтобы спрятаться. «А еще тут частенько пропадают велосипедисты», — поведал генерал Ларсен, когда мы сидели в засаде. «Кстати, надо отдать должное, старик подошел к вопросу крайне серьезно. Напялил на себя боевой костюм с толстой броней и маскирующей сеткой в виде куста. Я так и прозвал его «генерал Фикус». Еще бы, эти ублюдки их отлавливали и убивали, чтобы свидетелей не оставлять», — пояснил генерал Дахл. «Этот персонаж как будто сбежал из старой кинокомедии про вояк-неудачников. Типичный домашний боец, который всей душой желал хоть раз поучаствовать в нормальной войне, но все никак не получалось. Невысокого роста, с нелепыми моржовыми усами и торопливой манерой речи, он действительно напоминал комедийного актера, а не высокопоставленного военного». Дахл тоже подошел со всей ответственностью, но перепутал цвета и теперь был коричневым пятном посредине многочисленных пожелтевших листьев. Кстати, флора в Норвегии очень специфичная. В основном тут преобладали огромные сосны, и лишь изредка попадались небольшие перелески, где росли пушистые березы. Заброшенный завод как раз стоял посреди этих белостволых красавиц. «Слышал, Анубис умеет айсберги создавать. Может, заморозим их всех?» — предложил комичный генерал. «Я бы мог просто испарить завод в пыль, сдуть мощным ураганом, обрушить при помощи землетрясения», — ответил я. «Мне это практически ничего не стоит. Просто, мы пока не знаем, какая там ситуация. Некоторые террористические группировки держат при себе женщин и детей. Иногда, как рычаг для манипуляций, а иногда, как толковых исполнителей, на которых никто и никогда ничего плохого не подумает. Так что, лучше дождаться разведданных». «Голова». Дахл с уважением посмотрел на меня, а затем отвлекся на шорох. «О, к нам идет охрана его высочества». А вот это было единственной, но крайне неприятной головной болью. Уж не знаю, что творилось в мозгу у принца Херальда, среднего сына короля. В общем, дружелюбный брюнет изъявил желание поучаствовать в штурме. Конечно, из-за большой опасности получить пулю в лоб, Олаф наказал среднему сыну сидеть в засаде и не отсвечивать, но, всегда было это мерзкое но. В общем, Херальд искренне верил, что сможет оказать нам помощь при штурме завода, поэтому хвостиком шел за нами вместе с отрядом своих защитников. Еще и Зои припахали. Ну, если бы не она, то я бы переживал еще больше. По сути, нам отдали под ответственность члена королевской семьи, а все мои предостережения были восприняты в штыки. Дитятка захотела посмотреть, как дядя Вова будет кромсать террористов. Оно обязательно посмотрит, таково слово короля. В общем, мне ситуация с Хиральдом очень сильно не нравилась, но члены королевской семьи – крайне капризные личности. Как дела? Дружелюбно улыбнувшись, поинтересовался принц. Ждем разведданные, терпеливо ответил я. Ваше высочество, не хочу показаться грубым, но вам нужно спрятаться подальше. Мы в половине километра от завода, и если снайпер вас заметит, быть беде. Правда, удивилась великовозрастное смазливое дитя, и подтянув лямку бронежилета, продолжила сидеть возле меня. Здоровый гад, явно не один раз на неделе посещает тренажерный зал. Правда, ваше высочество, поэтому, не могли бы вы вместе со своей группой отойти назад, к моим духам и госпоже Долгоруковой, они о вас позаботятся в случае обстрела. Но я хочу быть рядом со штурмовой группой. Идиот, вот честно, ему бы с таким личиком в кино сниматься, а не в кустах сидеть. Я понимаю, но это очень большой и неоправданный риск. Продолжил я. Ладно. Хиральд обреченно вздохнул и потопал обратно. Хвала Златану Всемогущему. Видимо, инстинкт самосохранения еще не покинул скудный ум этого паренька. Генерал Ларсин. К нам подлетел воробей, выступающий в роли исследовательского дрона. «Что там?» – спросил старик, высунув разукрашенную в цвет листвы физиономию. «Я облетел все здание. На данный момент там 249 человек, 215 вооружены. Остальные занимаются приготовлением пищи, уборкой и прочей обслуживающей деятельностью. А что с охраной? Посты выставлены на центральном входе предприятия. Три снайпера дежурят на выхлопных трубах на западе, востоке и юге. Север охраняется группа из 18 человек. На всех пяти этажах производственных цехов сидят вооруженные бойцы. Полуавтоматические винтовки Хеклер и Кох, штурмовые винтовки Демидов 2 старого образца. Очень много гладкоствольного охотничьего оружия. И еще заметил несколько пистолетов Вальтер ППК. Почти у каждого есть охотничий кинжал. И в районе столовой есть склад с пластиковой взрывчаткой. Килограмм 500, не меньше. Отлично, обрадовался Дахл. Ударим по хранилищу и весь завод взлетит на воздух. Не так быстро, генерал, возразил воробей и распушил перышки. Среди обслуживающего персонала есть люди в кандалах. Это явно пленники. Сколько их? Я насчитал 19. Дьявол, выдохнул Дахл и вопросительно взглянул на меня. Сонный газ или штурм с отвлечением внимания? Не торопитесь, генерал. Немного подумав, ответил я. У меня есть идея получше. На базе ярости плебсов царила довольно напряженная атмосфера. Через пару часов диверсионная группа должна начать штурм больницы. Гарст, помощник Хендрика, ходил из стороны в сторону, прокручивая в голове самый нереальный сценарий. Нет, такого просто не может быть, выдохнул он. Не могли же их поймать, это не похоже на Сандера. Да, наверняка уже все сделали и смываются от погони. Отмахнулся Жохан, валяющийся на старом прожженном диване и поигрывающий в приставку на древнем телевизоре. И вообще, Вофл говорил, что в 4 часа будет большое совещание. Отправим диверсионную группу на штурм больницы и будем промывать мозги новичкам. Обожаю смотреть, как эти щенки ведутся на всякую дичь. Да успокойся ты, у меня тут проблемы посерьезнее. Ребята вышли утром, а сейчас уже полдень. Это не похоже на Хендрика, очень сильно не похоже. Вздохнул Гарст и, присев на табурет, закурил. Нам еще составлять план на вторник, а это нифига не быстро. Ты про школу для детишек-аристократов? Ага, взорвем ее прямо посреди учебного дня, чтобы побольше отпрысков этих ублюдков размазало по стенкам. Ух, жду, не дождусь. А я все жду, когда мы взорвем больницу Святого Иосифа. Они мне как-то зуб неправильно удалили, сволочи. Черт с ней, с больницей. Главное, дом учителя. Хе-хе-хе. А потом еще проходную на новом нардике, чтобы подохло побольше работяг. Прикинь, как у этого идиота Элова будет припекать. Гарст даже на мгновение забыл о тревоге, но выдохнув темно-серое облако дыма, вновь начал нервничать. Дерьмо, Хендрик никак не выходит у меня из головы. Ну, так, женись на нем, в чем проблема? Заткнись, придурок, я говорю о серьезных вещах. Ой, да все в порядке с твоим Хендриком. Вот, заладил, раздраженно фыркнул Жохан, неистово нажимая на кнопки геймпада. Слушай, мы с тобой, по сути, простые оружейники. Менеджмент и серьезные проблемы не наша стезя. Нам, главное, чтобы винтовки стреляли и пластид взрывался. Прямо, как на идиотке Джуди. Ха, идиотка реально поверила, что у нее в банках малиновый сироп. Мерзко гыкнул Гарст. Разорвала на кусочки, прямо возле больницы. Жаль, что народу мало полегло. Говорю, надо лучше работать над промывкой мозгов. Если бы идиотка Джуди не попыталась снять с себя пояс, мы подорвали бы больницу изнутри. Я говорил во флу. Сам же сказал, мы простые оружейники. Нас никто не будет слушать. Дверь в комнату распахнулась, и в нее зашел один из охранников во фла, держа на веревке помятого мужчину в спортивном костюме. Парни, этот молодчик попытался напасть на охрану в коридоре. Керл попросил отвезти его к вам. Научите парня манерам. А то, что-то он больно дикий. С этими словами, охранник швырнул бедолагу на пол, а затем поспешил удалиться во свояси. Такое частенько бывало. Кто-то из пленников внезапно решает свалить, но его ловит, а затем закидывают в ближайшую комнату. Любителей жесткого перевоспитания здесь хватает. О, еще один храбрец, который искренне считает, что он тут умнее всех. Хмыкнул Гарст и, размахнувшись, пнул пленника под живот. «Зверье!» – прохрипел он. «Королю скоро надоест ваш бардак. Посмотрим, как вы тогда запоете». «Надоест?» – усмехнулся помощник Хендрика и, сев на корточки, начал лупить бедолагу кулаками по лицу. «Ты реально веришь, что ему надоест, черт возьми? Мы выполняем роль главных врагов. Королю невыгодно нас уничтожать. Норвегия – миролюбивая страна. Нам не нужны враги. Мы рассматриваем только союзников». Пытаясь открыть заплывшие от ударов глаза, произнес пленник. «И поверьте мне на слово, недолго вам осталось. У-у-у, зря ты это сказал». Гарст вытащил нож-бабочку. «Больше всего на свете я ненавижу монархию и пустые угрозы. А твои угрозы как раз такие. Наше движение было создано, чтобы свергнуть мягкотелого короля. Почему? Да, потому что он не в состоянии защитить свой народ. Ты был налогоплательщиком, уважаемым гражданином Норвегии. И, что в итоге? Король защитил тебя? Нет, он даже не узнает, что тебя освежевали, как свинью. Эй!» – возмутился Жохан, когда телевизор внезапно выключился. «Какого черта это был предпоследний босс? Опять этот проклятый аккумулятор барахлит? Не дергайся, я схожу посмотрю». Гарст обреченно закатил глаза и прицепил пленника к батарее. «А с тобой мы разберемся чуть позже. Дыши пока можешь». В небольшом подвале находился старый аккумулятор с энергетическим стержнем. Увы, внутри большинства помещений завода была очень большая влажность, из-за чего старая проводка часто чудила. Спустившись вниз, Гарст включил фонарик на телефоне и распахнул дверь в котельную, где стоял здоровенный аккумулятор, питающий все правое крыло завода. Старые петли уже давно покрылись ржавчиной, но доводчик все еще прекрасно работал. С диким скрипом мощная металлическая дверь захлопнулась, оставив Гарста в кромешной темноте. «Ты убил весь кайф общения с терпилой», — гневно произнес помощник Хендрика и подошел к аппарату. «Ну, и, что с тобой случилось?» «Да, твою ж мать, кнопка сама выключилась. Ну, ты и рухлить. А, я-то уж думал, опять провода. Стоп, а это еще что?» «Тхры-хры-хры, тхры-хры-хры, тхры-хры-хры-хры», раздалось со стороны противоположного входа. «Сверчки в конце октября? Интересно. Тхры-хры-хры, тхры-хры-хры, какого?» Увы, Гарст так и не смог договорить свою последнюю фразу. Глава 7. После недолгого совещания, весь командующий состав согласился с моим планом. Пока я вырубаю электричество и ищу заложников, основная группа идет через подвалы, и постепенно, в режиме стелс продирается наверх. Договорились, что стараемся соблюдать режим тишины, пока все заложники не окажутся в безопасности. Уж потом можно и разгуляться. Главное увести всех неженок до начала праздника крови. Анубис показал мне несколько новых конструктов, которые имели право использовать только заклинатели от 6 ранга. Но нам же плевать на правила в чужой стране, сейчас я, вигилант его королевского величества, а значит, могу использовать любое оружие для достижения своих целей. А всего их было 3, уничтожение всей живой силы противника, спасение заложников и захват главаря ярости плебсов. На словах, как и всегда, все выглядело очень легко и просто, но на деле же, кто-то из армии неженок мог спалиться раньше времени, и тогда вся операция окажется под угрозой срыва. К примеру, охрана могла доложить командирам о внезапном наступлении королевской армии, и те, в свою очередь, спокойно казнят пленников. Да и у Вафла мог оказаться план побега на тот случай, если их крепость начнут осаждать враги. Однако больше всего я переживал из-за Хиральда. Этот накачанный дурачок, как будто специально рвался вперед, чтобы о нас поскорее узнали. Пришлось схватить его за воротник бронекостюма и оттащить назад. «Ваше высочество», — прорычал я, злобно посмотрев ему в глаза. «От успеха нашей операции зависит количество убитых солдат королевской армии. На данный момент мы потеряли 0 бойцов, и я хочу, чтобы эта цифра не изменилась. Вы меня поняли, но я хочу помощь», — возразила великовозрастная, около 25 лет, дитя. «Я умею сражаться. Я провел в боевом лагере с солдатами 8 лет, а еще отслужил 3 года в спецназе. Я не потерплю, чтобы какая-то шайка головорезов досаждала моему народу». Так, я начинал закипать. «Хиральд, не заставляй меня сокращать твое имя на русский манер. Ладно, я не хочу тебя обижать, но объективно, у меня в разы больше боевого опыта, чем у тебя. И ты это прекрасно знаешь. Поэтому, не беси меня и просто иди рядом с Капитолиной и Анубисом. Договорились? Вы не имеете права мне указывать». Обиженно фыркнула королевская дитятка. «Я, вигилант его королевского величества, поэтому, я буду делать все, что посчитаю нужным, а посему, быстро ушел к Капитолине и Анубису, пока я тебе не всек, с принцами так не разговаривают», выдохнул Хиральд, и нахохлившись, направился вместе со своей охраной в сторону моего личного отряда. «То-то же, вроде взрослый, а ведет себя, как подросток, не люблю такой тип», сразу же напомнила всех этих важных пусечек, детишек из знатных родовых объединений, которых отправляли в бастион на обучение или прохождение боевой практики. Ох, как же они меня раздражали в свое время. «Гудвин, прием». Я вставил наушник и огляделся по сторонам. «На связи, ваше благородие», — отозвался лидер моей группы охранников. «Бери, ребята, идите в подвалы. На рожон не лезть. Если запахнет жареным, пускай разбираются солдаты короля». «Как принял». «Все понял, ваше благородие. Будем аккуратнее». Конец связи. Надев перчатки и вооружившись штурмовой винтовкой Демидов-12, я медленно направился к небольшому разбитому окну. Эх, как в старые добрые времена. Минуя датчики движения и камеры для внутреннего наблюдения, я спустился вниз, где, если верить схеме, находился первый аккумулятор. Да, вот он, стоит, моргает индикаторами. Кстати, судя по докладу разведчика, таких установок в заводском комплексе было 3. И, что странно, один такой аккумулятор мог запитать небольшой городишко. Для чего террористам столько энергии на относительно небольшом заводе? Неужели под видом террористической группировки тут скрываются любители Макали, которые решили восстановить производство старого Норска? Отключив источник энергии, я отошел в угол и активировал эхолот. «Иди сюда, рыбка, не бойся, больно не будет. По крайней мере, я постараюсь сделать все быстро». Шаги, сердцебиение ускорено, как будто отключение электричества отвлекло незнакомца от занятия физкультурой. На долю секунды помещение осветило коридорной лампой, но дверь со скрипом закрылась, погрузив все обратно во мрак. «Ты убил весь кайф общения с терпилой», — злобно произнес местный охранник. «Чертово отражение». Звуковые волны отталкивались от металлических стенок помещения, и я не мог сосредоточиться. «Ну, и, что с тобой случилось?» «Да, твою ж мать, кнопка сама выключилась». «Ну, ты и рухлить. А, я-то уж думал, опять провода». «Стоп, а это еще что?» Я начал перебивать брякающий голос охранника своей охотничьей вибрацией. «Сверчки в конце октября, интересно. Вот ты и попался, приятель». Я наблюдал за тем, как он испуганно размахивает телефонным фонариком. Страх буквально кипел в венах террориста. «Какого ха?» – начал было он, но я тут же обошел его со спины и с хрустом сломал шею. Минус один. Оттащив труп в сторону, я присел на корточки и все внимательно осмотрел. Револьвер Грач-3. Такими вооружали полицейских Российской империи в 1910-х годах. Древняя вещица. Простояла на вооружении аж до 1949 года, а затем канула в лету. Также среди немногочисленного вооружения обнаружилась старенькая, но острая финка. «Заберу себе, как трофей, авось, еще понадобится». Поднявшись по узкому коридорчику, я заглянул в приоткрытую дверь. На диване развалился еще один представитель ярости, а на полу, забившись в угол, сидел изувеченный мужчина в спортивном костюме. В таких, как правило, ездит на велотренировку. Бедолага, видимо, один из пропавших велосипедистов, о которых рассказывал генерал Дахл. Чтобы не привлекать внимания, Я начертал конструкт выкачивания воздуха из легких. Пухлиш, который лежал на диване, моментально посинел, а затем, размахивая руками, рухнул на пол. Бедолага в спортивном костюме с ужасом начал отползать к выходу, не понимая, что происходит. Когда террорист испустил дух, я открыл дверь и приложил указательный палец к губам. Пленник весь затрясся, а по его чумазым и побитым щекам потекли слезы радости. Мужичок тихо подполз ко мне и схватился за штанину.